Глава 29. В пасти у милой псинки. Юность моя прошла скучно и однообразно. Когда мои сверстники от всей души оттягивались на дискотеках, и я лазил по горам, убивал и очень старался выжить. Те папенькины сынки, которые смогли увернуться от исполнения священного долга, рыскали по столице в поисках модных шмоток. А я, бедолага, порой искал щель между камнями, чтобы укрыться от пуль. Они холили ногти и ухаживали за волосами, а я смазывал и протирал оружие, чтобы не подвело в бою. Ребята бегали по бабам, мне же приходилось уносить ноги от бледной старухи с косой. Поэтому я до сих пор терпеть не могу вертеться у зеркала или шляться по магазинам. А приходится. Работа такая. Сегодня с утра я первым делом переехал в отдельный коттедж, принадлежащий небольшому, но достаточно приличному отелю, расположенному в тихом районе подальше от центра. И тут же отправился за покупками. Вернулся ближе к обеду, нагруженный обновками, как последний ишак, разложил их на диване и принялся прихорашиваться и любоваться собой. Телефон зазвонил в 14:30. «Да?» «Добрый день, сеньор, это Пьер», – мужчина хмыкнул. «От Донны Розы». «Рад вас слышать», – бодро отозвался я. «Где вы находитесь?» «На автовокзале». «Берите такси и приезжайте». Я назвал адрес, прекратил разговор и, посвистывая, продолжил свое занятие. «Так, пока все идет нормально. Место я выбрал достаточно удобное. Остается дождаться посланца от Грека, разжиться денежкой и стать, наконец, достойным членом общества, то есть человеком с паспортом, вернее, двумя разными, не особо похожими друг на дружку, достопочтенными джентльменами. Первый из этой пары – сухощавый, подтянутый мужчина, явно отставной вояка. Тяжелая, слегка выдвинутая вперед нижняя челюсть, коротко стриженные каштановые с проседью волосы, прямая спина, развернутые плечи, гордая посадка головы человека, привыкшего отдавать и исполнять команды. Легкий оливковый китель с накладными карманами, брюки того же цвета. Татуировку в тему на левое предплечье я нанесу чуток попозже. Сейчас это не проблема. Делается быстро, выглядит как настоящее и достаточно легко смывается. Вторым номером будет самый настоящий ботаник. Хрупкий персонаж интеллигентного вида, сутулый и слегка кособокий. Этому типу предстоит щеголять в однотонных мешковатых шмотках, таскать на носу очки в круглой оправе, седоватую бородку с усами и трогательно прикрывать обширную лысину неопрятными пегими прядями. Да, несколько карикатурно, но, думаю, пока сойдет. Второй раз телефон зазвонил, когда я аккуратно раскладывал по коробкам парики и кое-что другое. Мне пришлось навестить театральную лавку, расположенную в центре города, и как следует тряхнуть там мошной. Неужели тот самый Педро взял на прокат вертолет? Уж что-то слишком быстро он до меня добрался. Я взял со стола телефон. Это был совсем другой человек. Тот самый Макс из Иберии, выдающийся карьерист и большой любитель местных красных вин. «Здравствуй», – удивленно сказал я. «Какими судьбами?» «Привет», – сдержанно отозвался он, и я сразу понял, что случилось нечто отвратительное. «Слушай меня внимательно». «Слушаю. Тут...» «Кое-кто держит меня под прицелом. И что этому человеку надо?» «Чтобы я позвонил тебе и пригласил на встречу». «Даже так?» «Да», — подтвердил Макс. Я не стал спорить и набрал твой номер. Он помолчал немного. Не вздумай приезжать. Удачи. Макс! Заорал я, только в ответ прозвучал не его хриплый голос, а нежная девичья сопрано. Добрый день! Она еще и рассмеялась, мразь такая. Что-то ты, дружок, занервничал, узнаешь? Бульдожка, конечно, кто же еще? Все-таки она меня вычислила. Что тебе надо? Ты и только ты, просисюкала она. Я так соскучилась по тебе, милый мой, ведь ты придешь ко мне, правда? А если нет, тогда твой друг умрет. Она снова хихикнула. Видишь ли, минуту назад у него еще не было пули в животе, а теперь уже есть. Сам понимаешь, на такой же счет идет даже не на часы. Твои условия? Ты приезжаешь в указанное мной место, и я тут же вызываю скорую. Поспеши, дорогой. Не пойдет. Я вытер рукавом разом взмокшую физиономию. Даже и не мечтай. Неужели? Она опять рассмеялась. Тогда почему ты до сих пор со мной разговариваешь? Где вы находитесь? На авеню, погоди, Арекипа. Я правильно прочитала? Почти. Слушай сюда. Я раскрыл туристический справочник. В 20 минутах езды на северо-восток будет муниципальная больница. Подъезжаешь к воротам и ждешь меня. А почему я должна думать, что ты не пришлешь вместо себя наряд полиции? Потому что в этом случае ты успеешь пристрелить Макса. Какой же ты все-таки рыцарь, Володечка! В той позапрошлой жизни, когда я был преподавателем, а этот тварь прилежной ученицы, меня, помнится, называли Владимиром, точнее, Владимиром Георгиевичем. Ладно, уговорил. В какой машине вы будете меня ждать? Темно-синий Пантеак, номер... Записал? С издевкой победительницы спросила бульдожка. Ага, смиренно отозвался я. Жди.